Глава 95. «Я так рада, что меня там не было», — сказала Юджиния Инсигна. «Я все время думаю об этом. Бедная Марлена. Должно быть, она очень напугалась». Да, Марлена была очень напугана. И все же она показала, что спасение Земли вполне реально. Теперь и Пит не сможет ничего изменить. В сущности, та цель, к которой Пит стремился всю жизнь, оказалась в принципе недостижимой. Разрушено дело всей его жизни. Бессмысленным оказался его проект создания новой цивилизации в тайне от остального человечества. Больше того, теперь он будет вынужден помогать в разработке проекта спасения Земли. Ему придется это сделать. Ротору уже не удается спрятаться. До него можно добраться в любой момент. Если теперь мы не воссоединимся с человечеством, нас осудят все. И земляне, и жители поселений. И все это благодаря Марлене. В этот момент Юджинию мало интересовали проблемы всего человечества. «Когда Марлена испугалась, — сказала она, — испугалась всерьез, она обратилась за помощью к тебе, а не к Крайлу». «Да». «И держал ее ты, а не Крайл». «Но, Юджиния, не старайся отыскать в этом какой-то таинственный знак. Марлена хорошо знает меня, но совершенно не знает Крайла». «Ты всегда всему находишь логичное объяснение. В этом весь ты. Но я рада, что Марлена обратилась к тебе. Крайл этого не заслуживает». «Согласен, он ее не заслуживает. Ну, а теперь, Юджиния, нам пора идти. Крайл улетает, он никогда не вернется. Он повидал свою дочь. Сияет, что она нашла путь спасения Земли. Я его ни в чем не обвиняю. Полагаю, и тебе не стоит этого делать. Если ты не возражаешь, я хотел бы сменить тему. Ты знаешь, что вместе с ними улетает Рене Добиссон?» «Да, об этом только и разговоров. Для меня это не станет большой потерей. Я всегда подозревала, что она не очень хорошо относится к Марлене». «Но ведь иногда то же самое можно сказать и о тебе. Для Рене улететь выгодно во всех отношениях. После того, как она поняла, что в чуме Эритра медику изучать нечего, она в сущности лишилась работы. Напротив, на Земле Рене будет единственным специалистом по современным методам сканирования мозга. И ее ждет большой успех». «Хорошо. Тем лучше для нас. Но Ву возвратится. Блестящий ученый. Именно в его памяти было найдено правильное решение проблемы спасения Земли. Знаешь, я уверен, что когда он вернется к работе над эффектом гравитационного отталкивания, он захочет остаться на Эритре. Организм Эритра привлекает его точно так же, как и Марлену. Но еще удивительнее, что Эритра, мне кажется, привлекает и Леверетта». «Не могу понять, Зивер, какой системы придерживается Эритра?» «Ты хочешь сказать, почему он привлекает Ву и Леверетта, а не Крайла и меня?» «Да. Видишь ли, нетрудно заметить, что Ву намного талантливее Крайла. Но Зивер, Леверетта ведь нельзя даже сравнивать с тобой. И я не хотела бы потерять тебя». «Спасибо. Мне кажется, что организм Эритра имеет свои критерии. Больше того, у меня даже есть предположение, что это за критерии». «В самом деле?» «Да. Когда Эритра зондировал мое сознание, он в сущности входил в него через сознание Марлены. В эти минуты мне казалось, что я частично уловил его мысли. Конечно, я не мог сделать это намеренно. Но когда наш, если так можно выразиться, разговор с Эритра завершился, мне показалось, что я стал знать то, о чем раньше не имел понятия. Марлена обладает удивительной способностью общаться с организмом Эритра и даже дает ему возможность использовать свое сознание как инструмент для зондирования сознания других людей. Но мне кажется, главное не в этом. Эритра выбрал Марлену по другим, еще более загадочным причинам». «Каким же?» «Представь себе, Юджиния, что ты – нить. Как бы ты чувствовала себя, если бы случайно и совершенно неожиданно узнала о существовании бечевки? Представь себе, что ты – круг. Что бы ты почувствовала, если бы вдруг столкнулась с совершенной сферой? До сих пор Эритра знал только один разум – свой собственный. Его мозг невообразимо огромен, но очень прозаичен, потому что построен из миллиардов-миллиардов клеток, очень слабо связанных друг с другом. И вот Эритра встречает человека», – продолжал Гинар. «Наш мозг построен из сравнительно небольшого числа клеток, но все они теснейшим образом взаимосвязаны. Число этих связей невероятно велико. Их сеть фантастически сложна. Бечевка вместо нити. Сфера вместо круга. Должно быть, Эритра был пленен красотой этой сложнейшей картины. Должно быть, для Эритра сознание Марлены оказалось самым прекрасным, поэтому он и привлек ее. Вообрази, что тебе представилась возможность приобрести подлинник Рембрандта или Ван Гога. Разве ты отказалась бы? Поэтому Эритр так яростно защищает Марлену. А разве ты не защищала бы великое произведение искусства? И тем не менее он подверг ее риску ради спасения всего человечества. Это было суровым испытанием для Марлены, но организм Эритра и в этом случае проявил благородство. Как бы там ни было, вот таким я представляю себе организм Эритра, ценителем искусства, собирателем прекрасных образцов сознания. Если верить твоим рассуждениям, то у Ву и Леверетта должно быть невообразимо прекрасное сознание, рассмеялась Юджини. Вероятно, для Эритра так оно и есть. Когда с Земли сюда прилетят другие ученые, он будет выбирать и среди них. В конце концов, такой отбор приведет к созданию группы людей, отличающихся от всех нас, людей Эритра. Возможно, когда-нибудь в галактике образуются два мира – землян и настоящих пионеров космоса, которые найдут для себя, а может быть и для других людей, новое место во Вселенной. Мне было бы очень интересно посмотреть, как будут развиваться события. Одно могу сказать с уверенностью. Будущее за такими, как Марлена и Ву. Почему-то при этой мысли мне становится немного грустно. «Не думай об этом», – твердо сказала Юджини. «С будущим, когда оно придет, пусть разбираются наши потомки. Мы же с тобой обычные люди и оцениваем друг друга по обычным, общечеловеческим меркам». Лицо Гинары осветила радостная улыбка. «Рад это слышать, потому что мне самым прекрасным кажется твое сознание. Возможно, и ты считаешь мое сознание таким же». «О, Зивер, я всегда так думала. Всегда». «Но ведь есть и другая красота». Улыбка сошла с лица Гинар. «Для меня нет. Во всяком случае, с недавнего времени нет». «Зивер, ты красив во всем. Мы с тобой потеряли утро, но ведь есть еще и вечер». «В таком случае, что мне остается сказать, Юджини? Если вечер мы можем провести вдвоем, значит, утро прошло не зря». Гинар сжал руки Юджинии.